Наш стол на 8 человек был накрыт в зимнем саду. Официанты подали нам шампанское, устриц, а также блюда чешской кухни. Галина Леонидовна подняла свой фужер. Товарищи, сегодня произошло рождение первого в Советском Союзе концертного кооператива. Наш офис будет в Государственном центральном концертном зале «Россия», договор аренды которого будет подписан уже сегодня. Договор аренды концертной площадки во Дворце съездов также подготовлен. Осталось только подписать в Совете министров. Сразу отсюда мы поедем знакомиться со своим концертным центром, в котором достаточное количество помещений под кабинеты администрации, то есть нас. Есть даже несколько гостиных номеров, которые можно использовать для проживания. Брежнева повернулась к Станкевич. Мила Кузьминична, я так поняла, у вас в Москве пока нет своей жилплощади. Та кивнула, вот семья Карпович меня к себе пустила. Брежнева улыбнулась. Прекрасный двухкомнатный номер будет в полном вашем распоряжении. Семина мама вытерла невольно выступившие слезы. Спасибо вам огромное, Галина Леонидовна. Вы такой чуткий человек. Да что вы, мы же с вами в одной лодке теперь, а на квартиру вы сможете быстро заработать. Я, пригубив шампанского, добавил, Галина Леонидовна, есть еще предложение. Для концертов использовать огромные футбольные стадионы. Взять, к примеру, стадион имени Кирова в Ленинграде. Он вмещает 100 тысяч человек, примерно столько же на стадионах в Москве, Киеве, пусть поменьше, 50-70 тысяч в бывших республиках. Вы представляете выручку с проданных билетов? Гениально! Брежнева несколько раз хлопнула в ладоши, кого мы привезем в Советский Союз первыми. Я не раздумывая перечислил, Битлз конечно же, Пол и Джон начинают сейчас собственные проекты, скоро они распадутся. Поэтому уже сейчас с ними нужно провести переговоры о туре по нашей стране. Нужно срочно выезжать в Лондон. Первые концерты проведем в Кремле и в России, затем стадионы, начиная с московского и по всем крупным городам. Следом начать гастроли Элвиса Пресли, Дасти Спрингфилдс Фолк Триад Хе Спрингфилдс, Дженнис Джоплин, Ареты Франклин, Барбара Стрейзанд, Грейс Слик, Луи Армстронга, Мишель Филлипс с группой Тхе Мамас Тхе Папас, Дайны Росс, Мари Лафари, Жак Абриль, Шарль Азнавур, Жан Ферра и Мири Матьё, конечно же. Вы думаете, Элвис решит к нам приехать? Брежнева неверяще покачала головой. Все зависит от того, сколько ему предложить, все они обожают деньги, которые на Западе единственно настоящий кумир. Я посоветовал, Галина Леонидовна, вам вместе с вашей тёзкой нужно срочно получить загранпаспорт и визы в Лондон. Там помимо Битлов со всеми английскими артистами согласуйте и подпишите договоры о выступлениях. Конкретные даты согласуете потом отдельно. Юриста хорошего нам бы нанять по международному праву. Брежнева вздохнула, боюсь не выпустит меня за границу. К Судоплатову вам нужно, он как глава КГБ согласует вашу командировку и выделит вам охрану, не дай бог что там может произойти. Преступность по крайней мере превышает нашу в несколько раз. После роскошного сабантуя мы отправились осматривать полученные в аренду хоромы при гостинице «Россия». Как оказалось, наш огромный офис действительно был умопомрачительным, помещения были отделаны на уровне, мебель была почти вся югославского производства. Я предложил, здесь нужно установить пост охраны, нечего здесь делать посторонним. Лучше всего предложить работу отставникам из МУРа и комитета. Брежнева прямо из своего нового кабинета, в котором ранее находился директор ГЦКЛ, позвонила своему отцу и убедила того необходимость ее личной поездки в Англию, как бы ненароком обронив про охранников из комитета. Брежнев в этот момент слушал доклад Судоплатова по необходимости создания очистных сооружений в Ленинграде. Переговорив с дочерью, Брежнев опять вернулся к напечатанным листам с цифрами отходов, сливающихся в него. «Что это ты, Павел Анатольевич?» Говенным вопросом занялся. Опять эту мысль от подпольщиков получил. Судоплатов не стал опровергать или подтверждать. Он ответил, когда финны начнут говном захлебываться, будет поздно. Да и источники питьевой воды от этой дряни страдают, не только природа. Необходимо уже сейчас начать проектирование, чтобы понять, в какие деньги нам это выльется. Вот, опять нам придется пояса затягивать. К моменту строительства должна заработать линия по выпуску долларов. Необходимое оборудование можем частично купить на Западе. Хорошо, я переговорю с первым секретарем Ленинградского обкома. Да, чуть не забыл, выдели моей дочери охрану для поездки в Лондон. Галина вместе с Миловской поедет. Хорошо, товарищ Брежнев. Глава 18. Уфимцев работал старшим научным сотрудником в Всесоюзном научно-исследовательском институте радиолокации, который являлся передовым центром разработки радиолокационного оборудования, исследования распространения радиоволн для целей навигации, прицельного бомбометания, артиллерийской разведки и дальнего обнаружения баллистических ракет. С конца 50-х направления по разработке средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия стали основным в деятельности института. В 62-м году вышла книга Уфимцева под названием «Метод краевых волн в физической теории дифракции», в которой излагался математический аппарат для создания алгоритма расчета рассеивания радиолокационных волн под названием ЯЧ-1. Согласно ему, практически совершенной радиолокационной невидимостью должен был обладать летательный аппарат со слишком революционной, с точки зрения традиционной аэродинамики, формой, поэтому дальнейшие разработки в этом направлении были приостановлены. Уфимцева пригласили к директору института, в кабинете которого находился неизвестный, распивающий вместе с хозяином кабинета чай. Директор указал рукой на стол: «Присаживайтесь, Петр Яковлевич. По твою душу из КГБ пожаловали. Твою теорию создания невидимого для радиоволн самолета решили воплотить в жизнь. Утвержден штат для новой лаборатории, которая передается под ваше руководство. Ваш оклад будет увеличен в 5 раз и вашей семье выписан ордер на новую 5-комнатную квартиру. Сегодня же подготовьте список необходимого вам оборудования и материалов. Твой невидимый самолет признан перспективным, и его создание теперь в числе приоритетных задач нашего института». Вашингтон, Белый дом. Очередное совещание Совета национальной безопасности США было посвящено последним событиям в Советском Союзе и странах СЭВ. Линдон Джонсон был обеспокоен укреплением экономики русских и их союзников. Госсекретарь Дин Раск выступал за увеличение участия США в войне во Вьетнаме, в чем имел разногласия с президентом Кеннеди, которого и убили с согласования Раска, решившего проблему с помощью ЦРУ. Именно непростые взаимоотношения с Кеннеди двигали Раском, когда тот неоднократно показательно пытался подать в отставку, пока Кеннеди был жив. Одна из таких попыток произошла после убийства президента в ноябре 1963 года, но новый президент страны Линдон Джонсон оставил Раска на его посту. Президент повернулся к главе ФБР Гуверу: «Джон, как идет расследование убийства губернатора штата Калифорния? Кому мог помешать этот актеришка?» Гувер вздохнул: «Никаких следов». Стрелок после выстрела бросил револьвер и скрылся на мотоцикле, который нашли в нескольких кварталах. Отпечатков пальцев ни на оружии, ни на мотоцикле не обнаружены. Стрелок был в шлеме, поэтому опознать его нет возможности. Есть подозрение, что этот же Стрелок убил и Бжезинского, выходящего из своего дома. Убийца был на мотоцикле и в шлеме, также сбросил свой пистолет после меткого выстрела в голову. Но я держу оба эти расследования под контролем. А что с расследованием убийства этой Тэтчер? Выяснили, кому она могла помешать. Маргарет Тэтчер, согласно нашему запросу у МИ-6, была членом теневой команды государственного казначейства и в качестве делегата выступала против предложенного лейбористами обязательного контроля цен и доходов, утверждая, что это приведет к обратным результатам и разрушит экономику страны. В этом году выбрано посольством США в Лондоне для участия в программе международных визитов, успела посетить уже 2 города, ее зарезали прямо в толпе, когда она встречалась с студентками. Вероятно, убийца – женщина или загримированный под нее худощавый парень. Президент недовольно сморщился и задал вопрос директору центральной разведки, занимавшего и должность директора Центрального разведывательного управления, Ричард: «Что с разработкой операции «Полония»?» Хелмс машинально провел по своим набриолиненным волосам, зачесанным назад: «Боюсь, что операция провалена, не начавшись». «И в чем же причина?» «Русские заключили с поляками договор о долгосрочном кредитовании. Наш агент смог передать копию договора. Русские нас опередили. Они предоставят полякам кредиты на тех же условиях, что готовили мы. Мне кажется, что русские знали о наших планах. Вполне возможно, что русским передал наш план Крот в наших рядах. Мы его ищем и обязательно найдем. Мало того, что русские нас опередили с кредитной кабалой, они вернули восточным немцам отобранные у них Сталиным и переданные Польше земли и в кредитный договор вставили пункт, по которому при задержке возврата кредитов или процентов часть территории Польши, на которой находятся военные базы русских, переходит в безвозмездное пользование на 1000 лет. Мало того, русские отказались от списания немцами репараций, потребовав у них, как и у поляков, безвозмездной аренды земли под свои военные базы также на 1000 лет. Но не это так представляет опасность для нас. Русские надавили на правительство стран СЭФ, и народы этих стран с радостью восприняли реформирование экономики. Ведь по сути им частично вернули капитализм, все эти артели, кооперативы и даже индивидуальное предпринимательство дает им возможность работать на себя, а не на государство. Впрочем, Брежнев заявил, что всем гражданам, кто работает на государство, будет в кратчайшие сроки предоставлено бесплатное полноценное комфортабельное жилье в многоэтажных домах, или организацию строительства индивидуальных домов в сельской местности. По нашим данным, в Советском Союзе почти в 2 раза увеличилось количество обрабатываемой земли. Получившие свободу крестьяне готовы увеличить урожай и поставки остальной продукции в несколько раз, так как правительство Советского Союза увеличило закупочные цены. И какой вы предлагаете выход? Президент недовольно покачал головой. Насколько я помню, ваша операция с переброской в Грузию диверсантов провалилась. Мои сотрудники разработали новую операцию, суть которой в разжигании межнационального конфликта между азербайджанцами и армянами. Предлагаю забросить на территорию Советского Союза 2 группы из этнических армян и азербайджанцев по 30 человек. Первая группа будет вырезать армянские семьи, а вторая – азербайджанские, оставляя улики, указывающие на соседей. Одновременно необходимо распространение заранее заготовленных листовок, в которых население будет призвано отомстить своим кровникам. Так называют на Кавказе человека, который обязан за смерть своего родственника отомстить родным убийце. В зависимости от ситуации группы будут разделяться и вновь объединяться после ухода от возможного преследования. Можно устроить такой костер, в который можно подбросить дровишек со стороны Турции, которая выступит на защиту единоверцев. В идеале конечная цель операции – захват Армении свободным Азербайджаном и отторжение этих территорий от Советского Союза. Что ж, я думаю, что вас не нужно предупреждать о недопущении связи этих бандитов с Соединенными Штатами Америки. Президент подписал поданный ему отпечатанный заранее приказ о проведении секретной операции. Какое название присвоим этой операции? Предлагаю «Красный закат», господин президент. Неделя пролетела незаметно. Мы с Геной тщательно тренировались. Пару раз пришлось посетить родное здание Генпрокуратуры для оформления необходимых документов. Руденко смог озадачить, вот что, Юрий Вячеславович. Как ты знаешь, принято решение в областных и краевых центрах создать ОМОН. Возьмешь под контроль создание этой структуры в Ереване, тем более что этот отряд будет помогать тебе зачищать преступность, и твою персону тоже будут охранять его бойцы. Штат ереванского ОМОНа будет 250 человек, из которых 10 человек – водители, завхоз, радисты, в общем обслуживающий персонал. С тобой полетят 50 бойцов ГРУ, вышедших по возрасту в отставку. Это будет костяк, который необходимо нарастить молодым мясом. Часть личного состава найдешь в Армении из числа дембелей из разведки, ВДВ и морской пехоты. Остальных мы направим в Ереван из числа сокращенных военнослужащих. Да, я смог таки согласовать с комитетом длительную командировку в Ереван твоего бывшего тренера по рукопашке. Майор Головня и тебя подготовит к соревнованиям под дзюдо и подтянет бойцов ереванского ОМОНа. Спасибо за Головню, товарищ генеральный прокурор. Тот кивнул и, понизив голос, спросил: слышал, что ты с товарищем Брежневым охотился. Леонид Ильич уверяет всех, что он тебе жизнью обязан. Вовремя ты кабана застрелил, когда вы его на земле искали. Начальник охраны потом всю плешь Леониду Ильичу проел, упрашивая того не повторять подобных ошибок. Это правда, что ты в эти выходные с товарищем генеральным секретарем летишь в Сибирь на медведя с копьем охотиться? Правда, хочется самому себе доказать, что готов ко всему. Ты побереги себя, Карпович, не дай медведю тебя заломать. В общем, я рад за тебя. Считай, что через месяц приставка его исчезнет, и ты станешь полноценным прокурором края. А пока обмывай полковничьи звезды. Вчера подписан приказ о присвоении следующего звания в связи с вступлением в новую должность. Руденко достал из стола и подал мне новые погоны. Спасибо, Роман Андреевич. Приглашаю вас с супругой в Прагу часам к 8 вечера. Буду проставляться. Товарищ Кижоин сейчас у себя, в СББ? Нет, Андрей Харинович назначен моим заместителем, его кабинет справа от моего. Зайду тогда к нему, поздравлю с назначением. До свидания. Кижоин обрадовался моему появлению и предложил чаю. Я не стал отказываться и согласился. Ты, я слышал, уже с самим генеральным секретарем охотишься, да есть такое дело. Поздравляю вас с повышением. Спасибо, взаимно. Тебе же полковника дали после назначения его прокурора. Приглашаю сегодня в Праге отметить мои звезды, будут только близкие. Я бы посоветовал тебе пригласить Руденко, а то он может и обидеться, если его протеже настолько зазнался, что на простову не пригласил. Уже пригласил, что же я враг самому себе. Мне еще нужно как-то друга с вышки ГБшной вытащить на Сабантуй, это которого ты в Тбилиси вызывал, его родимого. Ладно, есть у меня в комитете связи, отпустит твоего Станкевича вечером. Вот спасибо, с вашего телефона с Машеровым связаться можно, ради бога, звони. Я набрал рабочий номер моего земляка и, дождавшись ответа, поздоровался. Доброго дня, Петр Миронович. Это Юра Карпович. Сегодня в Праге буду обмывать полковничьи звезды, не будет наглостью с моей стороны пригласить вас с супругой на мою простову. Тот рассмеялся. Здравствуй, Юра. Конечно же мы придем. Познакомлю мою дражайшую половину с моим талантливым земляком, за пару лет сделавший себе такую головокружительную карьеру. Ты у нас уникум, Юра. Во сколько проставляться будешь? В 8 вечера. Заранее заказав стол на 14 человек, я в новом мундире, сшитом из генеральской ткани, с Геной и матерями на двух такси прибыли в ресторан минут на 20 раньше назначенного времени и встретились у входа с Семой Головней, который обнял меня и пояснил: «Семен через начальника вышки известил, не мог же я пропустить твою простову, Юриц, тогда пойдемте внутрь. А ты, Сема, кого высматриваешь? Да Галка что-то опаздывает». Неожиданно для всех Миловская подъехала вместе с Брежневой на ее машине. «Вот, мальчики», рассказала своей подруге, «а та тоже захотела тебя, Юра, поздравить». Галина Леонидовна протянула мне руку и мне пришлось ее поцеловать. Брежнева довольно улыбнулась. «Поздравляю с новыми звездами на ваших погонах, Юрий. Вы самый молодой полковник в Советском Союзе, а через месяц станете самым молодым генералом». Головня подал Брежневой руку. «Разрешите представиться, майор Головня Федор Петрович. Разрешите, Галина Леонидовна, проводить вас к столу, какой галантный мужчина». «Разрешаю, конечно, с вами как за каменной стеной себя чувствуешь». Устроившись за столом, я поглядел на часы. Сема спросил, кого ждем. «Своего непосредственного начальника и одного члена политбюро. Машерова, что ли?» Семен усмехнулся. «Свадебных генералов пригласил, я пригласил тех, кто принимает участие в моей судьбе. И в вашей, кстати, с Геной, тоже». Гости пришли с супругами, как и обещали, и приятно удивились наличию за столом дочери генсека. Женщины удалились в дамскую комнату, а на наш стол стали нести холодные закуски, не дожидаясь заказа. Подскочил директор ресторана, уверив нас, что банкет будет бесплатный, так как за столом член политбюро, для такого уровня гостей счет оплачивает государство. Руденко оглядел зал и пошутил: «Нельзя Прагу сдавать в аренду, кооператоры для членов правительства и ЦК бесплатных банкетов давать не будут». Миловская достала из сумочки свой загранпаспорт. «Сегодня мы с Галиной Леонидовной получили английскую визу, уже взяли авиабилеты на завтра». Брежнева кивнула. «Я переговорила с отцом, предложив пригласить английскую королеву к нам на концерт Битлз во Дворце Советов и на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Он переговорил с Громыкой. Андрей Андреевич пообещал через нашего посла в Лондоне передать королеве приглашение, заодно попросить МИД Великобритании о содействии в достижении договоренности о концертном туре Битлз в Советском Союзе. Семен улыбнулся своей голливудской улыбкой. «Это круто. Пусть теперь эти битлы попробуют вам отказать». Брежнева обратилась вдруг ко мне: «Юрий, я случайно услышала, вы вместе с моим отцом на эти выходные летите в Сибирь охотиться на медведя с копьем, это правда?» «Конечно». Видя, как моя мама тревожно на меня взглянула, я пояснил: «Ничего опасного для меня не будет, рядом будут стрелки с карабинами, они в случае чего этого мишку на раз на ноль помножат». В этот момент нам на стол подали глухаря, с которого искусный повар сначала снял с птицы пернатую рубашку, потом готовил отдельно тушку, а после на готовое блюдо одел перья. Пока несли птицу на огромном подносе, все гости ресторана оглядывались на это чудо, обсуждая возможный процесс ее приготовления. Официант пояснил: «В нашем ресторане начинаем осваивать древнерусские рецепты приготовления дичи». Глухарь двое суток вымачивался в яблочном уксусе с добавлением в раствор сока брусники. «Если вам понравится, значит это блюдо будет в нашем меню». Освободив тушку от перьев, мы попробовали мясо, которая буквально таяла во рту. Интересно, какой ценник будет у этого блюда? Подумалось мне, и я вдруг вспомнил о роллах, вот бы их начать внедрять в меню советских ресторанов. Я пригласил шеф-повара, и когда он подошел, предложил ему изучить японскую кухню, а именно приготовление роллов, отметив обязательную замену сырой рыбы на соленую и копченую. Повар тщательно записал несколько советов и рецептов. Когда он удалился, Машеров покачал удивленно головой: «Я с каждой встречей, Юрий, удивляюсь вашему багажу знаний. Вот откуда вы так хорошо разбираетесь в древней охоте на медведя и японской кухне?» Жена Руденко поддакнула: «Действительно, удивительный вы юноша, только пару лет как выехал покорять Москву и уже почти генерал». Я развел руками: «Мария Андреевна, у нас с ребятами был хороший учитель, можно сказать сенсей, что по-японски используется для вежливого и уважительного обращения, но при этом не является формальным. Для формального обозначения профессии учителя обычно используется слово кёси, которое тоже переводится учитель. Это просто более строго звучащий синоним. Можно сравнить с тем, что у нас учителя можно назвать педагогом или преподавателем. Это звучит гораздо более формально. Федор Петрович Головня – уникальный инструктор по рукопашному бою. Его учил кореец, который побывал и в Китае. Многие полезные знания от своего учителя наш сенсей передал и нам. За вас, Федор Петрович». Головня поднялся: «Спасибо, Юра, за твою оценку моего участия в становлении ваших личностей. Я горжусь вами, вы продолжаете держаться вместе и никакие невзгоды вам не страшны». Кижоин подмигнул мне: «Хороший вам попался учитель, цените его». Глава 19. Весь вечер Брежнева и Головня танцевали под живую музыку. Галина Леонидовна в свои 36 лет была очарована Федором Петровичем, его шутки и байки о своей службе поразили ее в самое сердце. Я видел, что она запала на сенсея и, воспользовавшись моментом, спросил того: «Как вам Брежнева, Федор Петрович?» Тот, подумав, ответил: «Интересная женщина. Как думаешь, может, мне пора остепениться, обрести свой дом, семью, детей? Хорошая идея. Кому как не вам получить от жизни счастье семейной жизни? Ни хрен всяким Чурбановым из майоров в генерал-полковники лезть. Лучше вы станете заместителем министра внутренних дел. Вы хоть сможете пользу стране принести». Головня покачал головой: «Ее будущий муж сделал такую карьеру. Папенька у нее добрый, каждому ближнему норовит помочь. Вы хоть сможете порядок в ментовке навести, а то там такие кадры обитают. В 80-м году произойдет убийство майора КГБ на метро Ждановской. Комитетчик по пути домой заснул в вагоне поезда метро, имея при себе продовольственный паек, куда входили коньяк, водка, банка болгарских помидоров и дефицитная копченая колбаса. На конечной станции Ждановская, под видом проверки документов, находившиеся в тот момент в состоянии сильного алкогольного опьянения, сотрудники линейного отделения силой затащили Афанасьева в служебное помещение, где отняли у потерпевшего продукты, а его самого сильно избили, несмотря на то, что сотрудникам МВД было строжайше запрещено под любым предлогом задерживать сотрудников КГБ. Позднее на следствии будет достоверно установлено, что Афанасьев не раз объявлял милиционерам, что он сотрудник КГБ, и предъявлял удостоверение, но преступники были настолько пьяны, что уже не осознавали тяжесть содеянного. Начальник линейного отделения вместо того, чтобы арестовать преступников в погонах, принял решение замести следы, избавиться от Афанасьева, инсценировав бытовое убийство. Находившегося без сознания Афанасьева вывезли на служебной «Волге» за город и, после попытки добить железной арматурой, оставили в районе Егорьевского шоссе недалеко от поселка Пихарка, где располагались дачи сотрудников КГБ. Убийство Афанасьева стало отправной точкой в широкомасштабном расследовании, инициированном КГБ СССР против высокопоставленных сотрудников МВД и поддержанном Генпрокуратурой СССР. Будут выявлены массовые превышения полномочий сотрудниками различных подразделений милиции Москвы, сопряженные с причинением увечий, грабежами и убийствами. Так что, если вам понравилась эта женщина, может быть, это ваша судьба? Головня задумчиво кинул взгляд на Брежневу: «Может, ты и прав. Если за 3-4 месяца наших отношений я пойму, что у нас с нею будет хорошая семья, то, возможно, сделаю ей предложение». Через 40 минут Брежнева попрощалась и потянула Головню с собой на выход. Тот извинился и также простился со всеми. В тайгу нас доставили вертолетом Ми-6, который уже ждал нас в аэропорту Новосибирска, где нас встретил первый секретарь новосибирского обкома Горячев, решивший следовать с нами. Помимо Брежнева поучаствовать в охоте решили Машеров, Воронин, Мазуров, Устинов и Косыгин. Рябинко взял с собой 20 человек охраны и 5 егерей из Завидова. На месте охоты нас ждали местные егеря, которые заранее нашли берлогу матерого зверя. «Товарищи, местный егерь обратился к нам с подобострастием, медведь вот-вот выйдет из спячки, спячка в наших краях как раз в начале апреля заканчивается, поэтому предлагаем провести охоту не позднее завтрашнего дня. Сегодня можете отдохнуть с дороги в соседней деревне, туда лету всего 15 минут. Там построен охотничий домик для сотрудников новосибирского обкома». Федор Степанович поддакнул: «Отличное место для отдыха, я частенько там отдыхаю. Баня просто сказка». Я посмотрел на часы, было 16:00. Брежнев согласно кивнул, и мы погрузились обратно в вертолет. Деревенька состояла всего из десятка домов, построенных по старинному обычаю, по принципу изба сени-клеть. Концы бревен выступали за стены сруба, поэтому углы избы не промерзали даже в лютый мороз. Летом перебирались в клеть, а зимой жили в отапливаемой избе. Сени были между избой и клетью. Население составляли семьи егерей, охотхозяйства и лесников. На берегу неширокой реки стояла гостиница на 10 номеров и русская баня с обширной комнатой с камином и обеденным столом с лавками по бокам, выполненными из половинок стволов деревьев. У выхода их бани намели огромный сугроб, который после парилки не пропустил ни один из гостей. Прямо в бане и поужинали. На столе были оленина, медвежатина и лосятина, нежирное мясо темно-красного цвета с большим количеством жил, сочные пельмени, нежная строганина, наваристое ухо, шашлык из всевозможных видов мяса, душистый чай и пышные пироги с ягодами и орехами. Из рыбы были сик, муксун, чир, горбуша, скумбрия, семга, ну и конечно же красная икра. Все пили зубровку, которую привезли с собой из Москвы, и местную настойку на травах и ягодах. Секретари ЦК расслабились и чувствовали себя так, будто они здесь прожили несколько лет. Горячев оказался компанейским мужиком и упрашивал собравшихся: «Товарищи, Новосибирску позарез нужно свое метро. Леонид Ильич, разрешите начать проектирование метрополитена. Также городу нужен второй мост через реку Обь, соединяющий проспект Димитрова на правом берегу и проезд энергетиков на левом». Брежнев развеселился: «Метрополитен ему подавай. Если город достиг 1 000 000 жителей, то что, в нем обязательно должен начать работу метрострой». Устинов неожиданно поддержал Горячева: «А ведь действительно во всех городах-миллионниках необходимы метрополитены, причем хотя бы десяток станций вырыть на большой глубине. Этим мы не только решим проблемы с общественным транспортом, но и создадим бомбоубежище для граждан на время войны». Брежнев развел руками: «Ну если смотреть с такой точки зрения, то тогда надо все миллионники взять на учет и внести в планы 5-летки строительства в них метрополитенов, хотя и встанет нам в копеечку». Мазуров поддержал Устинова: «Правильно, в Тбилиси метро построили, в Баку достраивают, в Киеве оно тоже есть, а в Минске нет. Непорядок, Леонид Ильич, Кавказу строим, а белорусский народ своего метро не имеет. В Риге с ее населением 800 тысяч человек решили метро построить, а Минск вот-вот выйдет на миллионный уровень. Может быть, мы в Риге пока проект метрополитена заморозим лет на 10 минимум? В первую очередь нужно о своих славянах думать». Воронов разлил всем настойки и предложил тост: «Правильно говорит товарищ Мазуров. Сначала нужно у себя в России такие дорогостоящие проекты строить. Минск, Новосибирск, Свердловск, Казань, Горький, Красноярск. В этих городах в первую очередь необходимы постройки метро. А Рига действительно подождет. Слишком много мы в Прибалтику уже денег вложили». После бани мы разошлись спать. Отапливались огромной русской печью только 2 номера, в которые набились члены политбюро, большинство которых легли на пол на медвежьи и лосиные шкуры. Остальных распределили по деревенским домам, где они устроились на полу на шкурах. Я проснулся первым и, стараясь не разбудить ребят из охраны генсека, тихо поздоровался с вставшими хозяевами избы, наскоро умывшись снегом, позанимался во дворе Тайцзицуань, готовясь к встрече с самым крупным хищником Руси. Деревня постепенно просыпалась. Блеяли козы, кудахтали куры, которые находились в утепленных клетях. Ну вот, мои занятия привлекли ребят из девятки и местных жителей, которые негромко комментировали мои занятия. Я взял рогатину, древко которого было обмотано кожаными ремнями, которые не позволяли оружию скользить в руках. Под наконечником крепился своеобразный бунчук из конского волоса, к который препятствовал попаданию крови на ратовище. Наконечник рогатины назывался также рожон. В известной поговорке «лезть на рожон» имелось в виду именно рогатина. В отличие от копий, рогатины имели больший вес и более толстое древко из твердых пород дерева. Рогатина, таким образом, являлась увеличенным, усиленным и утяжеленным копьем. Ратовище моей рогатины достигало моего роста. Древко я вытесал сам, насадив на него выданное мне их запасника оружейной палаты листовидное лезвие рогатины, украшенное серебром и золотом. Вес лезвия был примерно около килограмма. Перекладину я также изготовил и закрепил сам. Я выполнил комплекс ушу с копьем, настраиваясь на убийство опасного и непредсказуемого зверя. На поясе у меня висел настоящий медвежий кинжал Самсонова длиной клинка 30 сантиметров, обоюдоострый клинок, заостренный к концу и с кровостоками по бокам так и просился в руку. Наскоро перекусив, все собрались в вертолете и тот доставил нас опять на берег реки, от которой мы на снегоступах направились к берлоге. Минут 20 по лесу и мы вышли к убежищу медведя. Берлога находилась под огромной сосной. Все охранники, вооруженные автоматами Калашникова, встали подковой позади меня. За автоматчиками с карабинами стояли члены политбюро. Воронов на кинокамеру приготовился снимать охоту. Я поудобнее взял рогатину, хорошенько утоптал снег на площадке 3 метра в каждую сторону и выполнил упражнения на дыхание и концентрацию. Дав сигнал егерю, я сосредоточился на еле заметном сугробе, из которого шел пар от дыхания зверя. Егерь взял 3-метровый дрын и сунул его в берлогу, несколько раз успев в нее ткнуть своим бревном. Раздался рев, и егерь едва успел отскочить в сторону, как сугроб буквально развалился и во весь рост встал 3-метровый матерый самец, который опять взревел и шагнул на меня, не пытаясь встать на четвереньки. Я мысленно определил, где у медведя находится сердце и ударил тяжелым копьем ему в левую грудину. Копье вошло по самую поперечину. Я упер его в промерзшую землю и достал кинжал. Зверь нелепо пытался меня достать своими лапами, я же оттолкнулся снегоступами от наста и прыгнул вперед, вгоняя свой кинжал в шею медведя. Предплечьем я отталкивал вверх его нижнюю челюсть, вгоняя раз за разом клинок в шею, обливаясь медвежьей кровью, которая хлестала как из бездонной бочки. Наконец медведь жалобно заревел, и я отскочил назад. Медведь еще какое-то время стоял, затем повалился на бок. Я устало сел в снег, оттирая лицо от крови. Шапку, которая буквально пропиталась ею, я отбросил в сторону. Брежнев подошел к медведю и с трудом с помощью егеря вытащил из него рогатину. «Силен Мишка, порадовал ты нас, Юрий. Силен, силен. Шкуру убитого тобой медведя выделают и пришлют тебе в Ереван. Рогатину эту и кинжал оставь себе на память о этой охоте». Кто-то из охраны предложил сфотографироваться мне возле убитого медведя, и я, наскоро очистив кровь с оружия, с копьем в руке, поставив ногу на голову, улыбнулся в объектив. Мая, вернувшись из Москвы, через 4 дня, трахая очередную девственницу, вдруг почувствовал, как его сердце замедлило свое сокращение, резкая боль пронзила грудь, и вождь Китая рухнул мертвым на завизжавшую от страха девчушку. Ближайшее окружение заподозрило отравление и для вскрытия пригласили лучших патологоанатомов. Их вердикт развеял сомнения. Никаких признаков отравления. Скорее всего, оторвался тромб. Члены ЦК КПК после короткого обсуждения по инициативе новопринятого члена ЦК Хуагафена решили бальзамировать Мая и построить ему мавзолей в центральной части площади Тяньаньмэнь в Пекине. Причем мавзолей должен отличаться от московского размерами, и за образец был взят мемориал Авраама Линкольна. Хуагафен в 1959 году принимал активное участие в Лушаньском пленуме партии в качестве делегата от провинции Хунань. На съезде он предоставил подробный доклад о последствиях и результатах большого скачка в провинции, в котором оправдал политику, проводимую Мао Цзэдуном. Вскоре после этого Хуа был назначен первым секретарем партийного комитета провинции Хунань. Всеми проблемными вопросами было решено заняться на следующий день. Лю Шаоци пригласил Чжоу Инлэя встретиться тет-а-тет, и тот согласился. Шаоци предложил чаю, и некоторое время двое наслаждались ароматом и вкусом зеленого чая. Инлэй задал прямой вопрос: «Кто, по твоему мнению, должен занять место Мао?» Лю начал издалека: «В Москве я встретился с председателем КГБ Судоплатовым. Он предрекал и мне, и тебе смерть в случае, если Мао и дальше будет у власти. Причем он был уверен в своих словах, я это сразу почувствовал. Русские каким-то образом смогли узнать планы Мао в отношении нас с тобой. В следующем году ЦК должен был объявить меня виновным в контрреволюционной деятельности с исключением из партии и смещением со всех партийных и государственных постов. Затем еще через год смерть в тюрьме. А насчет тебя Судоплатов сообщил и вовсе страшное предсказание. У тебя впервые в 72-м году будет обнаружен рак мочевого пузыря. У тебя при лечении должны быть высокие шансы на выздоровление. Однако, как ты знаешь, лечение высокопоставленных членов партии должно было быть одобрено МАА. МАА должен был приказать не сообщать тебе и твоей жене о диагнозе, не проводить никаких операций и не проводить никаких дополнительных обследований. Он обрек тебя на смерть, боясь конкуренции в партии и стране. Русские решили убрать этого тирана и дать нам жизнь, надеясь в благодарность улучшить с нами отношения, стать союзниками против капитализма Запада. Русские даже предложили нам одно из решений проблем, связанных с ростом населения, жесткий контроль за деторождением. У меня с собой целый комплекс мер, направленных на сдерживание роста населения, которое необходимо кормить и одевать. Чжоу Иньлэй направил свой палец в грудь своего соратника. Ты представляешь себе, что значит, если рак у меня действительно подтвердится? Это будет однозначно подтверждением знания русскими будущего. Это невероятно. В случае подтверждения болезни нам нужно опять встретиться с этим Судоплатовым и постараться хоть толику узнать о том, как правильно развивать нашу страну. Значит, русские каким-то образом ликвидировали нашего МАА. Интересно. А пока предлагаю привлечь на нашу сторону Чжу Дэ. Лю согласился. После провозглашения КНР в 49-м маршал Чжу Дэ был вновь назначен главнокомандующим НАК, а в октябре стал еще и заместителем председателя Народно-революционного военного совета. В 54-м году он был избран заместителем председателя КНР. Он был главой китайской делегации на 20 съезде КПСС. Во время культурной революции, когда многие руководители партии и государства, а также видные военачальники подверглись нападкам и преследованиям, Чжу Дэ не стал молчать. В ответ жена Мао Цзэдуна Цзян Цин инспирировала травлю политика Хун Вэйбинами, наиболее яростный этап которой продолжался с января по март этого года. Его обвиняли в противодействии председателю МАА, нападках на идеи МАА Цзэдуна, проведении буржуазной военной линии и во многих других преступлениях. Однако по признанию Хун Вэйбиновской печати, Чжу Дэ не раскаялся. Предлагаю на место председателя КПК поставить Чжу Дэ, я же для себя предлагаю восстановить должность генерального секретаря, которую МАА прикрыл в прошлом году. А ты, мой друг, так и будешь возглавлять правительство. Что на это скажет Дэн Сяопин? Этот пост принадлежал ему, задумчиво произнес Иньлэй. Предложим ему пост министра финансов, который он занимал всего 2 года. Нам нужно совместно выступить с открытой критикой так называемой культурной революции, которая кроме вреда стране не принесла никакой пользы. Кстати, Судоплатов предупредил и о Дэне, он станет активным сторонником военной операции против объединившегося Вьетнама, устроив войну между двумя социалистическими государствами. Причем Дэн станет вождем страны. Этого нельзя допустить ни в коей мере. Но об этом мы подумаем после начала развития предсказания русских. Что же у них за источник знаний будущего? Глава 20. Вернувшись в Москву, я с головней познакомился с приданными мне бойцами ОМОНа. Со многими, как оказалось, Федор Петрович был знаком. В Ереван отобрали настоящих профи. Да, они по выслуге лет ушли в запас, но их взгляд выдавал в них волкодавов, которые, может быть, уступит более молодым в выносливости, но по-прежнему в состоянии противостоять любому врагу. У всех были погоны майора, лишь их командир был подполковником. Я спросил его: «Михаил Семенович, не обидно парням, что они майорами армию покинули?» Тот ухмыльнулся: «Сами же знаете, без подполковничьей должности выше майора бойцу спецподразделения не прыгнуть, какая бы выслуга ни была. Они и майора получили только в запас уйдя. Мне повезло, я батальоном в бригаде командовал. Обещали через полгода дать полковника, но мне в МВД предложили после укомплектования ОМОНа дать следующую звезду. Я кивнул, сам в свое время так же, как и Семен, до полкана не дотянул. Сегодня вечером наш рейс на Ереван, встречаемся в 17:15 на центральном аэровокзале. Ваше оружие и амуницию сдайте в багажное отделение. Выделите бойца для сопровождения вашего багажа». Головня подошел с 2 теннисными ракетками. «Буду, Юрий, тебя на скорость тренировать. Сначала будешь мячи ловить, а потом привлечем парочку хоккеистов, будут тебя шайбами расстреливать, а ты их ловить, в крайнем случае уворачиваться. Ты в курсе, что теннисный мяч летит со скоростью около 200 км в час? Не знал, слышал, что скорость шайбы более 100 км. Только не пойму, почему более скоростные мячи сначала будем использовать. Пропущенный удар мячом не так болезнен, чем шайбой. Тебе травмы с самого начала тренировок нужны? Нет, конечно. С нами на 3 дня отправится Мессинг, такой интересный человек. Понизив голос, я продолжил. Он, кстати, знает о моем попадании. Не делайте такие глаза. Он сам это понял. Мне только пришлось сознаться в его правоте. Но зато мы получили этого экстрасенса для выявления шлака на госслужбе. Головня отмахнулся. Я уже говорил, что мне не нужен гипнотизер. Я говно в человеке сразу вижу. Благодаря гипнозу можно раскрыть всю коррупционную цепочку, возразил я, зная, как раскалываются до жопы все жулики под гипнозом великого Мессинга. Набранные в штат комитета гипнотизеры очень уступали метру в профессионализме. Как прошла твоя охота? Древко выдержало напор зверя. Выдержало, казалось бы, всего 4,5 см в диаметре, но ясень очень прочный материал. Не зря из него раньше все длинные копья делали. Шкуру в Ереван обещали прислать после выделки, а на нее уйдет целая неделя. Посмотришь на этого зверюгу. Я посмотрел на часы. Нет желания составить мне компанию для шопинга. По дороге прихватим с собой Генку. Головня удивился. Какого еще шопинга? По-английски это слово переводится как покупка, посещение магазина. Все правильно. Так в будущем говорят о покупках. Почему вдруг так подсели на английский термин? Не знаю. Хочу себе пару нормальных костюмов присмотреть. Тогда нам в ГУМ. По слухам, там арендует помещение один шустрый армянин. Завозит мужские костюмы от лучших западных портных. Вот ведь ушлый народ. Коммерция у них в крови. Поехали, может, и себе присмотрите обновку. Гена уже ждал нас у тротуара около нашего дома, и мы, подхватив моего друга, рванули в сторону Красной площади. ГУМ, как всегда, был переполнен покупателями. Причем большинство спешили на верхние галереи, на которых всем желающим сдавались в аренду места под магазины. Искомый магазин соседствовал с обувным, хозяином которого был грузин. Мы решили сначала выбрать костюмы. Выбор, впрочем, был невелик. 5 моделей Hugo Boss и 3 от Cardena. Зато выбор размеров и 30 разноцветных пиджаков радовал глаз. Здесь мог одеться практически любой. Согласно моде 60-х, пиджаки были однобортные, прилегающей формы. Мне совершенно не понравились узкие брюки. В СССР их называли дудочки. Популярными тканями стали вельвет и замша, кардиганы. Здесь же предлагали рубашки и плащи из ткани Болонья. Свое название нейлоновая ткань получила от итальянского города Болонья, где впервые была создана. Я усмехнулся, вспомнив, что сейчас последним писком моды считались носки красного цвета. Выбрав пару более-менее показавшихся мне классическими костюма, замшевый пиджак и несколько рубашек, помог определиться с выбором своему сенсею и другу, которые тоже решили последовать моему примеру. Затем я потянул их в соседний магазин, решив заодно и подобрать к обновам обувку. В начале 60-х обувь была остроносая, и я порадовался теперешнему изменению в моде. Носы стали более округлыми. Здесь были даже ковбойские сапоги из воловьей кожи и туфли из крокодила. Не выдержав, решил побороть свою жабу и решил купить и сапоги, и туфли. Головня посмотрел на мои сапоги и не выдержал. «Это что за эксклюзив ты прикупил? Ковбойские сапоги – качественная вещь. Сапоги в США исторически нужны были даже летом, даже на жарком юге, из-за всякой живности, в первую очередь из-за ядовитых змей. Преимущество в том, что их не прокусишь, а прыгнуть змее выше голенища сапога тяжело, поэтому это была самая удобная и безопасная обувка для всяких гадов. Да и сейчас змей можно встретить на улицах городов. В традициях Дикого Запада ходить в сапогах круглый год, никто из жителей США не удивится, увидев людей в сапогах летом на улице или на природе. Поскольку сапоги дорогие, выглядеть так считается модным. Конечно, ковбои носили сапоги грубой выделки и с минимум украшений, опять же из-за нежелания платить больше. Кстати, в США помимо сапог и мужчины и женщины носят ковбойские куртки. Подошел полноватый с залысиной на голове хозяин магазина. «Добрый день, вы первый купили в моем магазине такую дорогую обувь, позвольте вам сделать подарок». С этими словами грузин достал из кладовки новую фетровую ковбойскую шляпу, купил несколько штук в подарок своим родственникам. «А теперь жалею, что мало взял, они бы прекрасно раскупались, очень качественные головные уборы». Я одел шляпу и посмотрелся в ростовое зеркало. «Брутально выглядишь», — резюмировал Федор Петрович. «На поясе не хватает двух кобур с револьверами, ты будто создан для кино про Дикий Запад». Гена и Головня взяли себе по паре туфлей, убедившись в их отличном качестве. Цены в магазинах были раза в два дороже, чем в государственных, но здесь продавцы улыбались и готовы были вылизывать покупателей, да и выгодно отличались именно наличием всех размеров. Скорее всего, через год-два ассортимент у этих предприимчивых кавказцев увеличится. Спустившись на этаж ниже, мы увидели длинную очередь, оказалось, что стоят за французскими плащами. Именно такие плащи носили герои французских фильмов того времени, Жан Габин, Лина Вентура и Жан-Поль Бельмондо. С трудом вырвавшись на улицу, мы поспешили в мою квартиру, до которой было практически рукой подать. Великобритания, Лондон. Приглашение советского правительства озадачило Елизавету. В апреле 56-го на волне попыток Москвы нормализовать отношения с европейскими союзниками США Никита Хрущев и премьер СССР Булганин наведались в Лондон. Сделали они это сразу после впечатляющего тура по Индии, Бирме и другим азиатским странам, вышедшим или только собиравшимся покинуть орбиту влияния Лондона, что придавало визиту некоторую пикантность, не говоря уже о том, что в каждой из стран Хрущев не стеснялся клеймить британский колониализм и сопутствовавшие ему явления. Это едва не стало причиной срыва визита, однако в последний момент королева сменила гнев на милость и приняла делегацию, в составе большей, направленной по ведомству культуры. Хрущев буквально засыпал королевскую семью подарками, преподнес ее величеству большое количество драгоценностей, коня из Ахалтики и шкатулку с изображением дома Виндзоров. Супруг королевы получил ящик с винами, картинку и тульский самовар, а наследнику преподнесли арабского скакуна, большое количество детских книг на русском языке с богатыми иллюстрациями и набор шоколадных изделий. Аналогичные подарки подарили и другим детям королевы, ее сестре, матери и бывшему премьеру Черчиллю. Ему по старой памяти преподнесли набор советского алкоголя и картину Шишкина. Хотя визит и состоялся, но достичь договоренностей наподобие тех, которых удалось добиться с французами, где всем по-прежнему заправлял генерал де Голль, не удалось, британцы крепко держались за союз с США. Следующий знаковый визит состоялся в 61 году. В страну в рамках крупного международного турне под флагами миссии мира привезли первого советского космонавта Юрия Гагарина. В день визита секретариат королевы обратился в посольство СССР и Гагарину вручили именной гостевой билет на ланч с королевой в Букингемском дворце. Юрий Алексеевич происходил из самой обычной крестьянской семьи и об этикете, тем более придворном, представление имел самое отдаленное. Даже пользование столовыми приборами стало проблемой. Когда первый космонавт отложил салатную вилку и вооружился ложкой, ее величество подыграло гостю и поступило так же, а остальным предложило есть по-гагарински. А вот с визитами в СССР у главы британского государства не складывалось, хотя она многократно посещала все окрестные государства. Официально такое нежелание бывать в СССР было связано с тем, что коммунистический режим без суда и следствия казнил правящий дом Романовых, а те, в свою очередь, приходились Елизавете роднёй через королеву Викторию. Однако послание советского правительства шокировало не только королеву, но и всех ее советников. После перечисления всех ее титулов руководитель Советского Союза приложил ссылку на постановление Совета Министров и известил о невозможном. Советское правительство заявляет, что согласно распоряжению Владимира Ильича Ленина царя и царицу должны были доставить в Москву и устроить показательный суд. В июне председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов разъяснил уральскому военному комиссару Филиппу Голощекину, что ВЦИК официальной санкции на расстрел не дает. Решение Уральского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года о расстреле царской семьи признать незаконным. В настоящее время проведены поиски останков незаконно расстрелянных. Предположительно, останки царской семьи, а также их свиты были найдены в окрестностях Свердловска. После проведения экспертизы, к участию в которой приглашаются английские специалисты, будет принято решение о их захоронении. Королева задумалась и наконец высказалась: значит, русские решили отказаться от убийц императорской семьи. Есть ли шансы по останкам определить их принадлежность Романовым? Наши ученые утверждают, в результате исследования костных останков возможно установить пол, возраст и рост покойного. Исследование черепа позволяет определить пол, возраст, расу, признаки внешности, а также выполнить реконструкцию прижизненного облика предполагаемого погибшего методами, основанными на закономерностях соотношений в строении мягких тканей лица и черепа. Сейчас активно проводится исследование в этой области. Мы можем взять с собой в Москву лучших специалистов, предложил личный секретарь королевы сэр Майкл Один. Премьер-министр Гарольд Вильсон предложил дать согласие, Ваше Величество. В марте Советы провели огромные реформы относительно своих политики и экономики. Они отказались от жесткой критики наших колоний, от нападок на наш строй. Они практически впустили в свою страну капитализм. Практически отказали в финансовой поддержке всем коммунистам и социалистам мира, в том и числе и нашим. Русские перестали финансировать забастовки наших шахтеров. Мне кажется, мы вполне можем пойти на уступки и нанести визит Вашего Величества с посещением Москвы и Ленинграда, куда вас с таким апломбом пригласили. Одновременно в Кремле будет дан концерт «Битлз», который совершит тур по Советскому Союзу. Для вас будут предоставлены лучшие места в правительственной ложе. Русские предложили для вас посещение в Москве Кремля с экскурсией, Большого театра, Третьяковской галереи и зоопарка. В Ленинграде они предложили посетить Мариинский театр, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и еще несколько дворцов, в том числе летний. Разве Леннон и Маккарт не дали согласие на участие в концертном туре в России? С ним сейчас ведет переговоры дочь генерального секретаря коммунистической партии Брежнева. Я в свою очередь, если вы согласитесь на предложение русских, также намекну сэрам Джону Уинстону Леннону и Джеймсу Полу Маккартни о необходимости этого тура. Королева кивнула. Хорошо, мы посетим эту варварскую страну. Вашингтон, Лэнгли. Директор ЦРУ на утреннем совещании с удивлением узнал о решении англичан отправить свою королеву в Советский Союз. Они сошли с ума. Хелмс чуть не подавился своим кофе. Мы столько потратили сил и средств на борьбу с советами, и стоило им объявить о своем отказе проводить политику Троцкого на раздувание мирового костра революции, как эти шустрые британцы тут же идут навстречу пожеланиям русских. Что говорят наши агенты? Жаль, что наш Бурбон погиб. Что у него нашли? Тромб оторвался. По нашим данным, да. Заместитель директора сокрушенно развел руками. Очень ценный агент, огромная потеря для Соединенных Штатов Америки. Он один принес пользы больше, чем все наше восточное управление. Когда англичане отправятся в Москву? 30 апреля. Королева приглашена на участие в первомайской демонстрации. Она согласилась стоять на трибуне их этого мавзолея. Представляешь фотографии в мировых СМИ, на которых Елизавета находится на мавзолее с надписью «Ленин». Это будет бомба. Да, видно, королева не понимает, что творит. По нашим сведениям, русские пообещали захоронить якобы найденные останки расстрелянной семьи Романовых и объявили их расстрел акцией одиночек, якобы Ленин не санкционировал их расстрел в этом их Екатеринбурге, который они переименовали по фамилии главного их злодея, по приказу которого пролились реки крови. Срочно свяжитесь с нашими коллегами из МИ-6, они должны повлиять на свою королеву и убедить ее отказаться от этого шага. И еще. Начало операции «Красный закат» придется начать раньше, она должна разжечь костер во время визита Елизаветы в Москву. Есть проблема с переходом границы, русские усилили пограничные заставы и людьми и бронетехникой, погранвойска запросили у Минобороны аж 1000 вертолетов Ми-8. На Кавказ поступит 300 вертолетов, из них уже сотня поступила в распоряжение пограничников. Также каждой заставе дополнительно придали по паре бронетранспортеров БТР-60. По десятку минометов. Погранотряды усилены бронетехникой, в том числе и танками. Как вы знаете, русские начали сокращать свою армию. Часть новейшей техники они решили передать пограничникам. Вы представляете, как тяжело придется работать нашим боевикам в таких условиях. Русские объявили, что погранвойска в течение полугода переходит на контрактную службу. Срочников уже начинают убирать с границы Кавказа. На их место приходят профессионалы из Минобороны. Да, я понимаю, что все это играет русским на руку. Тем более, лучше приступить к операции раньше, пока еще граница не полностью насыщена военной техникой и людьми. Начинайте разработку заброса наших диверсантов самолетом.